Управляемые духовным сознанием марионетки научились многим новым атакам, которые раньше использовать не могли. При этом они, естественно, сохранили свой коронный разрушительный взгляд. Сила марионетки была на уровне короля боевых искусств 7-го этапа. Единственной проблемой было то, что у марионеток не было собственного сознания. Ими нужно было управлять духовным сознанием. Тем не менее, для секты Пытливого Меча это было совсем неплохо. Среди учеников были люди с развитым духовным сознанием. Каждой марионетке можно было найти своего мастера. Они были ничуть не слабее, чем раньше, а благодаря гибкости стиля боя в чем-то даже сильнее. В неком смысле Дин Хао переделал каменные марионетки из автоматических стражников в оружие. После первых тестовых образцов остальные марионетки переделать было несложно. Всего у Дин Хао было в запасе 20 каменных марионеток. Даже после потери одной при экспериментировании их осталось достаточно. Спустя полдня Дин Хао переделал 15 штук. Остальные четверо были самыми сильными. Это были четверо гигантов на стадии властителя боевых искусств, которых Дин Хао спас от магмы, когда разрушался город лживого бога. Каждый был высотой в несколько сотен метров. Письмена лживого бога покрывали их с ног до головы. Их сознание было чрезвычайно мощным. К счастью, Дин Хао зажег божественное пламя, и угрозой они его не считали. Дин Хао аккуратно достал их из кольца хранения и поставил на гигантский мистический камень. Титаны были поистине монструозных. Они шокировали одним своим видом. Даже морально готовый к их появлению Дин Хао поразился, когда вновь их увидел. Это были самые могущественные марионетки в городе лживого бога. Каждая составная их тел, каждая конечность и сустав была разработана исключительно для максимальной боевой мощи. Марионетки были крайне крепкими. Дин Хао представил, что бы он сам делал против такого противника, не будь у него ржавого меча и демонической сабли. Скорее всего, ему бы пришлось бежать. Глаза каменных гигантов засияли красным. Статуи источали едва заметное духовное сознание. Интеллект у них был как у новорожденных. Дин Хао попытался связаться с ними своим духовным сознанием. К сожалению, максимум, что ему удалось, это почувствовать добрую волю марионеток. Они были не способны на настоящий, нефрагментарный разговор. Дин Хао предположил, что зачатки сознания, которыми они обладали, не были намеренно заложены жителями города лживого бога. Вероятно, спустя многие годы их тела, покрытые письменам лживого бога, поглотили столько энергии неба и земли, что в них само собой зародилось сознание, а вернее его зачатки. Они едва могли различать себя и своих врагов, только с большой натяжкой их можно было назвать разумными. Глава 605. Оптимус Прайм. Несколько раз внимательно изучив огромные марионетки на пике стадии властителя боевых искусств, Дин Хао начал пытаться их переделать. Действовал он так же, как и раньше. Немного разобрав письмена лживого бога, ответственные за распознавание врагов, он наложил на огромные тела марионеток новую формацию из китайских иероглифов, с помощью которой воины могли контролировать их духовным сознанием. Дин Хао обрадовался, когда обнаружил, что благодаря зачаточному сознанию этих марионеток процесс наложения новой формации прошел крайне гладко. С марионетками на стадии короля боевых искусств было намного сложнее, но вскоре он обнаружил, что проглядел одну проблему, очень важную проблему. Если и придется использовать марионетки на стадии властителя боевых искусств, то только против другого властителя. На этой стадии воины действительно сильны. Настоящему мастеру не составит труда сразу же найти слабость каменной марионетки. А именно, что если убить контролирующего ее воина, то и сама она станет беспомощной. А контролирующий воин всегда намного слабее. Это была фатальная слабость. Если не удастся ее разрешить, то марионетки на стадии властителя боевых искусств будут бесполезны. Дин Хао поделился проблемой с предками меча и сабли. Действительно, оплошность. Старые монстры сами удивились, не зная, что же тут можно сделать. Дин Хао временно пришлось оставить работу над марионетками. Он принялся размышлять, как же решить возникшую проблему. Над гигантским мистическим кристаллом повисла тишина. Четыре каменных гиганта смирно стояли на месте. Единственный красный глаз каждого из них слегка сверкал. Опустив головы, они смотрели на Дин Хао, будто чувствуя возникшую перед ним задачу. Если контролирующий воин погибнет, то марионетки сразу же лишатся управления со стороны духовного сознания. Возможно, они даже перестанут отличать своих от чужих и начнут убивать всех на своем пути. Как это исправить? Упорно размышлял Дин Хао. Вокруг все облекала страшная тишина. Предки меча и сабли тоже задумались об этом вопросе. Переработать сами письмена древнего бога было слишком сложно. Как-никак, они были основным источником силы и сознания каменных марионеток. Но без этого они так и продолжат нападать на всех, кто не прошел баптизм божественным пламенем. Если привести их в секту пытливого меча, то первым делом они начнут убивать не врагов, а обычных учеников. Может, лучше пока оставить попытки, парнишка Дин? Подожди, пока полностью не освоишь все тайны письма лживого бога. Когда ты научишься управляться с ним так же искусство, как со своими иероглифами, ты сможешь полностью переделать этих четырех гигантов, предложила предок сабли. Но Дин Хао покачал головой. Его взгляд переместился к гигантским марионеткам. Множество мыслей промелькнуло в его голове. Вдруг во тьме будто зажглась лампочка. Дин Хао спрыгнул на ноги и радостно засмеялся. Какой же я идиот! «Все было так просто, и как я сразу об этом не подумал, ха-ха-ха, я переделаю их в мехи, броню для сражений, ха-ха-ха». Подумав об этом, Дин Хао чуть с ума не сошел от предвкушения. «Меха, что такое мехи?» – удивленно спросил предок меча. «Ха-ха-ха, скоро узнаете», – воскликнул Дин Хао. Дин Хао внимательно осмотрел первую из гигантских марионеток. Его взор сосредоточился на груди гиганта. Оценив все и решившись, он выхватил ржавый меч, глубоко вздохнул, покрылся ци и резко высвободил высшую силу клинка. Лезвие с легким треском вошло внутрь. Дин Хао вырезал ровно 3 метра в месте, которое не покрывали письмена лживого бога. Закончив с этим, он опустился на землю. Сразу же после использования ржавого меча на него нахлынула усталость. Каменный гигант стоял на месте. Он никак не отреагировал на действия Дин Хао. В его глазах Дин Хао не был врагом. Даже если он попытается его полностью уничтожить, гигант не мог поднять руку на носителя божественного пламени. «Зачем? Зачем ты это сделал?» Одновременно вскрикнули удивленные предки меча и сабли. Они совершенно не понимали, что задумал Дин Хао. Зачем было портить такие идеальные боевые марионетки? Дин Хао только улыбнулся в ответ, оставляя их гадать. Присев, скрестив ноги на землю, он начал обращать искусств победы. Каждая пора его тела резко стала поглощать энергию гигантского мистического камня. В таком окружении восстановление прошло крайне быстро. Спустя 5 минут Дин Хао вернул потерянные силы. Затем он сразу же вновь наполнил меч высшей силой и вырезал немного места на спине каменной марионетки. Гиганты состояли из крайне крепкого желтого камня города лживого бога. Их тела были невероятно прочными. Пробить их можно было только с помощью высшей силы ржавого меча. Обычный пиковый властитель боевых искусств и то бы не смог их разрушить. Присев и скрестив ноги, Дин Хао снова восстановился. В таком темпе он работал еще какое-то время. К 5-му заходу предки меча и сабли наконец поняли, что он делал. «Парень, ты что, пытаешься вырезать в каменной марионетке свободное пространство?» — вскрикнула предок сабли. «Неужто ты хочешь? Ха-ха, я все понял. Парнишка Дин, ты хочешь, чтобы воины контролировали марионеток, сидя у них внутри?» Будто прозрев, вскрикнул предок меча. Дин Хао рассмеялся. Он действительно задумал создать внутри марионетки небольшую комнату, в неком смысле контрольный центр. Там управляющий марионеткой воин сможет использовать все нужные формации. Таким образом и кукловод, и марионетка станут единым. Крепкое каменное тело куклы поможет сдерживать атаки врагов, а управляющий ей воин будет отвечать за распознавание своих и чужих, а также применять различные приемы и техники с помощью тела марионетки. Вдохновение Дин Хао черпал, естественно, из мех своего прошлого мира. Еще никто на всем бескрайнем континенте не думал размещать людей прямо внутри боевых марионеток. Дин Хао первый до этого додумался. Обычно воины всегда в первую очередь ценят свою собственную силу. Тело для них – наилучшее оружие, в то время как мастера формации создают комплексные схемы, направленные на манипуляцию внешней энергией. Боевые марионетки для них – не больше, чем пушечное мясо. Только поистине божественные мастера в состоянии создать действительно разумную марионетку. У предков меча и сабли будто загорелись глаза. Они увидели потенциальное новое направление в развитии боевых марионеток. «Ха-ха, а неплохая идейка», – подумали оба предка. За многие годы своей жизни они повидали немало вещей, их уже давно ничего не удивляло, но идея Дин Хао показалась им обоим крайне интересной. Если создать несколько так называемых мех, то можно будет основать совершенно новый стиль боя. У Дин Хао не было времени следить за реакцией старых монстров. Он продолжал вырезать свободное пространство в марионетке. Опять и опять используя силу ржавого меча, Он наконец смог вырезать комнату в 10 квадратных метров посреди груди гиганта. Дин Хао всегда любил все совершенствовать до предела. В комнате он разместил немного мебели, включая каменные стол и стул, а также вырезал на стене панель для управления формацией. Наши тела, как феникс без своих ярких крыльев, соединены через единый рог носорога. Выгравировал он китайские иероглифы. С помощью многих больших и малых формаций Дин Хао наконец добился точной связи духовного сознания с каменной марионеткой. После нескольких упражнений, он научился использовать гиганта для атаки и защиты, применяя различные техники. Под управлением Дин Хао колосс смог демонстрировать различные боевые техники, из-за чего его мощь значительно возросла. Затем Дин Хао вернул на место вырезанный камень и запечатал вход в кабину. Внутри он расположил формацию для телепортации, чтобы пилот мог в любой момент перемещаться внутрь и наружу. В итоге все вышло успешно. Нужно было еще немного все доработать, но с первого раза в принципе нельзя добиться совершенства. Дин Хао несколько раз пробовал перемещаться внутрь и наружу кабины. Внутри, благодаря формациям, пилот мог видеть все, что происходит снаружи, и использовать свое духовное сознание для управления марионеткой. Гигант точно исполнял все полученные команды. Чтобы контролировать марионетку на пике стадии властителя боевых искусств, нужно ци и духовное сознание великого предка, в секте пытливого меча таких людей достаточно. Дин Хао внимательно проанализировал силу марионетки и условия для управления ее. Выйдя наружу, он посмотрел на стометровое тело гиганта с чувством радости от достигнутой цели. Любой был бы рад, создав оружие на пике стадии властителя боевых искусств. Ха-ха, теперь тебя зовут Оптимус Прайм. Дин Хао пообщался с марионеткой своим духовным сознанием и наконец дал ей собственное имя. Глава 606. Неисправимая ошибка. На переделку каменной марионетки ушло много времени. Дин Хао уже 2 дня сидел в земной пропасти. Теперь пора заняться остальными. Дин Хао было собирался приступить к работе, как вдруг случилось неожиданное. Снаружи произошел всплеск энергии. Выражение лица Дин Хао резко изменилось. Кто-то атаковал секту пытливого меча и активировал его защитную формацию. Более того, этот человек был силен, на уровень выше, чем Лу Сюнфэ и Фан Ся. Может, это уже подоспели подкрепления секты разделяющего небеса меча? Совсем они смерти не боятся. Уголки губ Дин Хао невольно приподнялись в жестокой улыбке. Его глаза заблестели убийственным намерением. Вернув все марионетки в кольцо хранения, он превратился в сгусток света и вылетел из бездны. Горная гряда пытливого меча. Бум. Ужасающая фиолетовая ладонь прорезала пространство и устремилась в сторону секты пытливого меча. Это была сила властителя боевых искусств. Под давлением ладони задрожала земля, в радиусе целого километра завыли воздушные потоки. Казалось, мир сейчас расколется надвое. Когда фиолетовая ладонь уже была в шаге от секты пытливого меча, вдруг перед ней проявились золотые письмена. Раздался свист, напоминающий рев дракона, и перед ладонью возникла стена золотистого света, преградив ей путь. Силы столкнулись. По золотистому барьеру прошлись волны. Наконец фиолетовая ладонь развалилась и развеялась по воздуху. По золотистой стене прошло несколько волн, но сама она осталась невредимой. Вскоре она медленно исчезла, будто никогда и не существовав. Выражение лиц десятка человек в пурпурных мантиях, которые стояли посреди воздуха, резко переменились. Мужчина примерно 40 лет с бледным треугольным лицом усмехнулся и сказал: «Неплохо, кто мы мог подумать, что в варварской, миниатюрной снежной провинции найдется такая сильная защитная формация. Я ее недооценил. Цин Сюань, ты уверен, что Дин Хао тут?» Элегантный юноша в пурпурной робе кивнул и сказал: «Я уже все разузнал. Дин Хао, ученик секты пытливого меч, что в снежной провинции. Некоторые своими глазами видели, как он возвращался в секту, он точно должен быть здесь. Мастер-дядя, Дин Хао раздобыл в городе лживого бога невероятные божественные сокровища, все они точно еще при нем. Нужно действовать быстро, иначе явятся отряды из других могущественных сект, и тогда нам сложно будет забрать все себе. Ха, жалкой варварской секте действительно не подобает иметь столько сокровищ, только беду на себя навлекли. Даже если этот Дин Хао и силен, что он сможет сделать против других властителей боевых искусств?» Усмехнулся мужчина с треугольным лицом. «Он всего один, ему никогда не победить 6 властителей боевых искусств нашей секте пурпурного духа». Не успел его голос затихнуть, как из секты пытливого меча показалось несколько силуэтов. Вскоре они примчались к золотому барьеру. Возглавлял их красивый молодой мужчина в белых как снег одеяниях с длинным мечом на плечах. Это был Гуань Фэйду. «Кто посмел атаковать великую защитную формацию нашей секты?» — крикнул он. «Где Дин Хао? А ну тащите его сюда!» Шагнув вперед, высокомерно прокричал в ответ Цин Сюань. «Кто вы?» — насторожился Гуань Фэйду. «Такие жалкие муравьи, как вы, недостойны знать наши имена». Цин Сюань видел, что юноша в белом только на стадии великого предка, а потому перестал обращать на него внимание. «Жалкие муравьи, сколько можно тянуть время?» Мужчина с треугольным лицом потерял терпение и ударил ладонью. Его рука напоминала коготь божественного дракона, вырывающийся из слоя облаков. Он нанес быстрый и яростный удар, в котором содержалась уникальная мощь властителя боевых искусств. Во все стороны разлетелся разрушительный ураган. В учеников секты пытливого меча полетели молнии. Выражение лица Гуань Фэйду изменилось. Удар врага был слишком силен. Противник напомнил взбешенного бога. Сам он был не в состоянии его остановить. «Отходим!» Ясно прокричал он и повел людей назад. Меж тем вновь образовался золотой барьер. Вместе с тиранической аурой по сторонам, будто божественные драконы, разлетелись золотистые письмена. Перед учениками секты пытливого меча засиял золотой щит. Мужчина с треугольным лицом усмехнулся, нанес еще один удар. В этот раз он бил сильнее. Огромная фиолетовая ладонь потрясла весь мир, образовав вокруг себя мощный воздушный поток. Мужчина понимал, что нужно продолжать атаковать формацию, пока она не будет окончательно уничтожена. Но вдруг, вместе с золотистым светом блеснула тень. Среди яркого блеска появился элегантный силуэт. Будто божественный бессмертный, он ударил кулаком. Бум! Раздался оглушающий взрыв. Огромную фиолетовую ладонь разом пронзила насквозь, после чего она развеялась в воздухе. «Кто посмел атаковать мою секту пытливого меча?» Постепенно золотые лучи рассеялись и показался прекрасный как нефрит юноша с величественным лицом и холодным глазами. Его окружала благородная аура, он сверху вниз смотрел на людей секты пурпурного духа. Юноша в белом и другие ученик секты пытливого меча сразу же обрадовались, стоило им его увидеть. «Это Дин Хао», – прошептал Цин Сюань мужчине с треугольным лицом. Тот удивился. Дин Хао был немного сильнее, чем он ожидал, но только немного. Усмехнувшись, мужчина сказал: «Так ты тот самый везучий молокосос Дин Хао? Я слышал, что ты добыл на поле битвы сотни святых немало сокровищ». Дин Хао слегка нахмурился. Он понял, зачем пришли эти люди, и спокойно спросил: «И что, значит, ты это признаешь?» Бледнолицый мужчина высокомерно произнес: «Меня зовут Хань Дунлай, я глава секты пурпурного духа из древней провинции Синь. Негоже, чтобы варвары из такой мелкой секты, как ваши, держали при себе столько сокровищ. Только лучшие достойны богатства. Отдай мне всю свою добычу с поля битвы сотни святых, или не вини меня за жесткость, когда я уничтожу эту твою секту пытливого меча. Бесстыдный ублюдок!» Рассвирепев, прокричал Гуань Фэйду. Мастер-дядя с большим трудом и опасностью для себя раздобыл все свои сокровища и божественные травы. Ты кто такой, чтобы требовать отдать их тебе? Божественные травы и материалы должны принадлежать настоящим, большим сектам. Именно мы обучаем сильнейших воинов человеческой расы, в то время как вы и ваша мелкая секта пытливого меча не более чем варвары. Вы недостойны этих ресурсов, они пропадут в ваших руках, — беззаботно сказал глава секты пурпурного духа Хань Дунлай. Юноша в пурпурной робе по имени Цин Сюань усмехнулся. Вот именно, так что немедленно отдай нам свои сокровища, Дин Хао. На поле битвы сотни святых присутствовали только юные мастера, поэтому ты смог забрать все себе, но сейчас со мной старейшины из моей секты. Если будешь сопротивляться, умрешь. Взгляд Дин Хао опустился на лицо Цин Сюаня. Он задумался, он сказал: «Я тебя помню, во время путешествия по древней дороге на запад я спас тебя от демонов. Ха, думаешь, сможешь убедить меня просто потому, что когда-то немного помог? Ты слишком наивен. Мне не нужна была твоя жалкая благосклонность», — усмехнулся Цин Сюань. Дин Хао кивнул. «Пусть, но раз тебе не нужна была моя помощь, я заберу ее назад». Не успел его голос затихнуть, как мелькнуло золотистое сияние. Все вокруг заблестело. Перед глазами собравшихся остался один только Дин Хао. Слепящий блеск развеялся только спустя какое-то время. Но когда все снова посмотрели вперед, они увидели, что в руке Дин Хао появился пурпурный силуэт, напоминающий дохлую собаку. Это был Цин Сюань, который еще секунду назад стоял среди воинов секты пурпурного духа. «Ты чего ты хочешь? Отпусти меня!» — удивившись, взбешенно закричал Цин Сюань. Он сам не понял, что произошло. Еще совсем недавно он стоял среди мастеров своей секты, но вдруг перед ним загорелся яркий свет, и Дин Хао за шею вытащил его из толпы. Тонкие и гладкие пальцы Дин Хао обхватили его, будто коса бога смерти. Могущественная Ци Семь Го этапа короля боевых искусств моментально запечаталась. Цин Сюань стал абсолютно беспомощным. «Как ты смеешь, Дин Хао? Немедленно отпусти Сюаня!» — вскрикнул удивленный Хань Дунлай. Никто не понял, как Дин Хао это сделал. «Раз ты не ценишь благосклонность, которая спасла твою жизнь, то я заберу ее назад, и между нами больше не будет никаких обязательств». Дин Хао спокойно посмотрел на Цин Сюаня. «Ублюдки, которые отвечают на добро злом, недостойны никакой жалости. Убей такого хоть 10 000 раз, и никакой вины в этом будет». «Я неправильно выразился, я ошибся». Разум Цин Сюаня опустел, он начал отчаянно брыкаться. Ему уже удалось повидать жестокость Дин Хао на поле битвы сотни святых. Он своими глазами видел у его ног окровавленные горы трупов. Дин Хао действительно мог прирезать его и бровью не повести. Только сейчас, угодив в руки такому жестокому врагу, Цин Сюань начал сожалеть о том, что вообще его спровоцировал. «Ошибся, но эту ошибку тебе не исправить». Даже несмотря на него, Дин Хао резко развернул кисть. Треск. Голова Цин Сюаня отвалилась от тела. В мгновение ока все его внутренности выжгло божественным пламенем. Дин Хао выбросил труп как мешок мусора. «Ты что?» Хань Дунлай сперва замер от удивления, а затем пришел в ярость. «Ты как посмел убить ученика моей секты Пурпурного Духа? Жалкий муравей, я убью тебя, я вырежу всю твою секту Пытливого Меча. Вперед, прирежьте этого демона. В нем нет ни капли сожаления к людям собственной расы, порежьте его на куски». Глава 607. Раздавил. Воины секты Пурпурного Духа окутались тиранической аурой, их лица резко покраснели. Если вор пытается выдать свою позицию за морально обоснованную, ха, значит он все равно что шлюха, которая хочет командовать по дому. Глаза Дин Хао заледенели, его губы приподнялись в бесчувственной улыбке. Вокруг него завертелся густой золотистый туман, нахлынуло убийственное намерение, температура резко упала, и когда воины секты Пурпурного Духа приблизились к нему на 20 метров, он, бум, Дин Хао резко ударил кулаком. В мгновение ока высвободилась сила властителя боевых искусств 5 го этапа, зрачки Хань Дунлая сузились, он почувствовал, будто к нему приблизился жар. С виду кулак Дин Хао не был опасным, но предчувствие подсказывало главе секты Пурпурного Духа, что нужно как можно скорее от него сбежать. Хань Дунлай инстинктивно уклонился в сторону. Удар пронесся по воздуху и потрепал его бок. «Ах!» Кто-то жалобно закричал. По небу расплескалась кровь, разлетелись белые кости. Несколько высокоранговых королей боевых искусств секты Пурпурного Духа не ожидали, что их глава секты и другие властители боевых искусств вдруг резко разбегутся от удара Дин Хао. Кулак полетел прямо на них. Ужасающие, разрывающие само пространство волны разорвали их в кровавый туман. «Черт, ах!» Хань Дунлай задрожал, но вдруг мелькнуло золотистое сияние, и Дин Хао будто призрак появился прямо перед ним. Снова загремел кулак. «Умри, великая бурлящая ладонь Пурпурного Духа!» Хань Дунлай заревел. Больше убегать было нельзя. Он высвободил свое ци властителя боевых искусств 2 го этапа и молниеносно выставил вперед две кристально ясные и полупрозрачные фиолетовые ладони. Они прорвались через ужасающую энергию кулака Дин Хао и устремились ему в грудь. Великая бурлящая ладонь Пурпурного Духа была коронным приемом секты Великого Духа. Она могла уничтожать горы, крушить сами небеса. Меж тем за спиной Дин Хао мелькнула тень, запустившая еще одну ладонь. Юноша в лазурной мантии оставался спокоен. Он одновременно ударил кулаками вперед и назад, прямо по кристальным ладоням. Бум! Властитель боевых искусств 1 го этапа, который попытался набросить на Дин Хао со спины, был обнаружен и сразу же столкнулся с изничтожающим кулаком. Ему показалось, будто на него навалилась целая гора. Он почувствовал сладость в горе и выплюнул сгусток крови. Его руку раздробило на куски, а самого его отбросило назад, как резиновый шарик. Он пролетел несколько километров, продолжая плеваться кровью. Меж тем, треск, две великие бурлящие ладони Пурпурного Духа перед Дин Хао тоже рассыпались на куски. Воспользовавшись отталкивающей силой своего левого кулака, он как молния рванул вперед. Дин Хао ворвался прямо в защитную зону Хань Дунлая, приблизившись к нему как неостановимый метеор. Хань Дунлай был в шоке. Он поспешил отбежать назад, при этом продолжая обороняться великими бурлящими ладонями пурпурного духа от прогрызающейся через них энергии кулака Динхао. Волны ужасающей энергии как радиация разлетелись по небу. К счастью, секта пытливого меча была защищена формацией из китайских иероглифов, заранее созданной Динхао. Те горы, на которые формация не распространялась, в мгновение ока посыпались в пыль, озеро высохли, земля растрескались. Казалось, наступил судный день. После грома, созданного его ударом, Динхао вдруг исчез по какой-то причине, оставив Хань Дунлая. Вместо него он устремился на остальных четырех властителей боевых искусств секты Пурпурного Духа. Те были в шоке. Они как безумные стремились к месту противостояния, пытаясь помочь Хань Дунлаю, но вдруг Динхао сам помчался на них. Этого они никак не ожидали. Сами не зная почему, перед лицом сильно младшего их самих юноши и его ужасающего убийственного намерения, властители секты Пурпурного Духа вдруг растратили всю свою храбрость и почувствовали себя беспомощными овцами перед лицом ужасного тигра. Динхао взмахнул рукой, по небу промчался блеск меча. В следующую секунду намерение меча заструилось, будто весенний ливень. Мастера секты Пурпурного Духа попытались его заблокировать и выставили вперед свои мечи и сабли. Один из властителей боевых искусств неожиданно запаниковал. В свое время он слышал от Цин Сюаня, что за Динхао закрепилось прозвище «сумасшедшая сабля», «безумный меч», и что искуснее всего он был в техниках меча и сабли. Еще пару секунд назад Динхао голыми кулаками придавил главу Хан Дунлая. Теперь же он высвободил страшно острый свет меча. Увидев его, властитель почувствовал неописуемый страх. Он понял, что к нему близится нечто ужасное. Сконцентрировав всю свою силу, он попытался уклониться от атаки Динхао. Но несмотря на все его старания, блеск меча оставила на теле этого мастера кровоточащую рану. Не смертельная, как повезло. Обрадовавшись, он немедленно полетел назад. Динхао не продолжил его преследовать, а вместо этого выставил вперед свою ладонь и развел пальцы. Из них как пули по небу полетели прозрачные светлые мечи. Они окутали оставшихся трех властителей боевых искусств один го этапа как удушающая цепь. Блеск меча разлетелся по небу словно формация. Три властителя боевых искусств секты Пурпурного Духа закричали, покрылись защитным ци и начали маневрировать по небу, изо всех сих избегая острой ци меча. Спустя пару мгновений ци меча развеялась. Динхао усмехнулся, развернулся и прошел через барьер золотистого света, после чего исчез в глубине секты. Гуань Фэйду и остальные замерли, не понимая, что сейчас произошло. Меж тем, руки Хань Дунлая были разбиты в мясо, на груди у него красовались отпечатки кулака. Остальные четверо властителей боевых искусств тоже были покрыты ранами. Их кожа была разорвана так, будто кто-то избил их бамбуковыми палками. Тем не менее, для властителей боевых искусств такие раны серьезными не считались. «Ха-ха, ну что, Динхао, закончились хитрости и ты решил сбежать. Но от моей секты Пурпурного Духа так просто не уйдешь», — громко закричал глава секты Пурпурного Духа, когда подумал, что Динхао убежал от страха. Но не успел его голос затихнуть, как вдруг «пенг-пенг-пенг-пенг», спокойно паривший посреди воздуха Хань Дунлай вдруг жалобно вскрикнул. Из его тела резко вырвался блеск меча, разрывая главу секты Пурпурного Духа на куски. За пару секунд он превратился в рубленое мясо. «Глава, что случилось?» «Глава, вы, властители боевых искусств секты Пурпурного Духа были в шоке. Хань Дунлай ведь всего немного пострадал во время битвы с Динхао. Почему он вдруг взорвался? Вдруг они увидели, как из тела главы секты выскочило ци меча. Оно были таким же, какое использовал Динхао. Но как это возможно? Почему глава, с его-то силой не заметил и не остановил его? Властители поспешили проверить собственные тела, как вдруг, пенг-пенг-пенг-пенг, раздался еще один такой же взрыв. Другой властитель боевых искусств побледнели и посмотрели на собственное тело. Вдруг из него вырвалась густая ци меча, разорвавшая его на куски. Он пытался заблокировать энергию ладонью, но ее моментально пронзило насквозь. В мгновение ока еще один властитель боевых искусств жалобно закричал и погиб. «Нет, это не ци меча, это, а небеса, это же намерение меча, он запечатал в нас намерение меча». Один из властителей боевых искусств наконец понял, что произошло. Брыкаясь из последних сил, он вскрикнул. «Цин Сюань, ты мерзавец, ублюдок! Динхао минимум на третьем этапе властителя боевых искусств. да еще и освоил намерение меча. Зачем мы спровоцировали такого монстра? Не успел его голос затихнуть, как свет меча разорвал его на части. Нет, я не хочу умирать. Другой властитель пришел в ужас и побежал назад. К сожалению, не успел он пролететь и пары сотен метров, как яркий свет вырвался из его тела, скрутив его и прибив к земле, как гнилой кусок мяса. Перед смертью он наполнился ужасающей сожалением. Он проклинал себя за свою жадность, которая затуманила взор его и остальных и привела их к смерти. Теперь мастера секты Пурпурного Духа поняли, почему Дин Хао после пары ударов попросту ушел. С самого того момента, как он, внедрив в них смертоносное намерение меча, судьба воинов стала предрешена. Какой ужасный враг! Пенг! Прозвучал еще один взрыв. Погиб последний мастер секты Пурпурного Духа. В небе повисло массивное облако кровавого тумана, из которого дождем закапала кровь. Не осталось ни одного воина секты Пурпурного Духа. Гуань Фэйду и остальные ученики секты Пытливого Меча в шоке уставились на происходящее. Переглянувшись, они увидели ужас в глазах друг друга. Эта битва выходила за рамки их понимания. Враги явно были могущественными властителями боевых искусств, но мастер дядя Дин Хао порубил их как капусту. Некоторые ученики секты Пытливого Меча подумали, что им это все снится. Такой же шок почувствовали все те, кто наблюдал за сражением с горы Пытливого Меча. Если бы раньше ученики перепугались, пригрози им фракция уровня секты Пурпурного Духа, то теперь в них не было ни капли страха. Четверо властителей боевых искусств 1-го этапа и 1-2-го. Как они вообще посмели напасть? Совсем смерти не боятся. Дин Хао медленно вернулся на вершину разделенного меча. С виду пятерка властителей боевых искусств секты Пурпурного Духа была сильна, но на деле все они пали от первого же удара. Провинция Синьхоти была больше снежной провинцией, но ни о какой секте Пурпурного Духа Дин Хао на поле битвы сотни святых не слышал. Они явно не были великой фракцией. Хань Дунлай был всего лишь на 2-м этапе властителя боевых искусств, а остальные и вовсе открыли только первую акупунктуру. Между разными этапами стадии властителя существовал огромный разрыв. Властитель 3-го этапа мог мгновенно победить властителя 2-го, в то время как он в свою очередь смог бы легко отразить нападение дюжины властителей 1-го этапа. Глава 608. Не хочу быть главой секты. Хань Дунлай и остальные настолько ослепли от жадности, что недооценили разницу в силе. А ведь Дин Хао еще поглотил нефрит в камне пурпурного владыки. После этого он стал ровней властителю боевых искусств 5-го этапа. Но даже без этого Дин Хао уже на поле битвы сотни святых был достаточно силен, чтобы легко разделаться с воинами секты Пурпурного Духа. Не просто так он побеждал там властителей боевых искусств. Властители секты Пурпурного Духа заслужили смерть. После того, что случилось с сектой Пытливого Меча, Дин Хао сделался сильно жестче. Вероятно, на него так повлияла смерть Ли Цзяня и остальных. Отныне он больше он собирался прощать своих врагов. Возможно, если бы он нынешний, снова пережив встречу с тремя властителями Мирного Меча у города Великого Духа, те бы там расстались там с жизнью. Постепенно его менталитет начал адаптироваться к этому жестокому миру. Медленно разминая тело, Дин Хао почувствовал теплый ручеек в районе спины. Нефрит в камне пурпурного владыки содержал ужасающую силу. Невозможно было всю ее впитать за пару дней. Прежде чем столкнуться лицом к лицу с Хань Дунлаем, Дин Хао надеялся использовать силу главы секты Пурпурного Духа, чтобы переработать всю поглощенную энергию, но вскоре обнаружил, что тот был слишком для этого слаб. Боюсь, ни один Хань Дунлай узнал о том, что случилось на поле битвы сотни святых. Когда ученики начнут возвращаться в свои секты и докладывать о произошедшем, наверняка найдутся те, кто захочет на этом нажиться. Осознал проблему Дин Хао. Кризис только подбирался к секте Пытливого Меча. Если сюда прибудет множество экспертов из могущественных сект, одному ему с ними разделаться не выйдет. Нужно что-нибудь придумать. Понял Дин Хао. Постепенно в его голове зародился план. В полдень к Дин Хао обратились Гуань Фэйду и Ван Цзюэ Фэн, чтобы доложить о текущем прогрессе восстановления секты. Затем они начали спрашивать его рекомендации о всяческих мелочах. «А мне действительно нужно со всем этим разбираться? Нет кого-то другого?» У Дин Хао от этого заболела голова. «А кого, если не тебя?» Ван Цзюэ Фэн уже залечил все свои увечья, у него выросли нога и глаз. Услышав вопрос Дин Хао, он рассмеялся и ответил: «Все уже считают тебя главой секты, остается только провести церемонию». Только один Ван Цзюэ Фэн все еще обращался к Дин Хао так фамильярно, поскольку оба они были учениками Ци Цэншэня, но Ван Цзюэ Фэн был старше. В ответ ему Дин Хао только покачал головой и честно сказал: «Мне кажется, ты рано загадываешь, я не хочу становиться главой секты». Ван Цзюэ Фэн и Гуань Фэйду удивились. «Парень, ты серьезно планируешь свалить это на других?» – заволновался Ван Цзюэ Фэн. Гуань Фэйду, Лэн и Сюань и остальные попытались его переубедить. «Вот именно, мастер дядя Дин, ситуация в секте только стабилизовалась, только на вас держится воля учеников. Я уверен, что глава Ли Цзянь и мастер дядя Цаншин хотели бы, чтобы вы унаследовали должность главы». Дин Хао слегка покачала головой и ответил: «Я не могу становиться главой, скоро вы поймете почему». Почувствовав твердость в голосе Дин Хао, Ван Цзюэ Фэн спешно спросил: «Если ты не хочешь становиться главой, то кому им быть?» Дин Хао с улыбкой ответил: «Старший Ван, ты всегда верно служил секте, у тебя недюжий талант учителя и мечника. Жэнь Сяо очень удачлив, он закалился на поле битвы сотни святых и сейчас вполне входит в число сильнейших мастеров снежной провинции, а еще есть сын прежнего главы секты, Ли Лань, который тоже очень талантлив и обладает огромным потенциалом. Пережив поле битвы сотни святых, он наверняка в будущем и сам сможет стать святым». Перечислив все эти имена, Дин Хао улыбнулся и сказал: «Все вы и силой, и статусом, и по другим критериям вполне подходите на роль главы секты». Дин Хао говорил правду. Раньше все ученики, которым удавалось пережить поле битвы сотни святых, в итоге становились кандидатами на следующего главу секты. Только в этот раз престиж Дин Хао возрос настолько высоко, что он переплюнул даже самого основателя секты. Все ученики считали, что именно он должен стать следующим главой. Другого человека они могут попросту не принять. Ван Цзюэ Фэн и остальные было хотели попытаться еще раз его переубедить, но Дин Хао только улыбнулся и сменил тему. «Что-нибудь слышно о Линь Сине, Ли Цаньяне и остальных?» Гуань Фэйду вздохнул. «Мы ищем о них информацию, но пока ничего». Дин Хао разочаровался ответом. Все еще было неясно, живы ли вообще Линь Синь и остальные, пережили ли они поле битвы сотни святых. Оставалось только надеяться, что их переместило куда-то далеко от снежной провинции, и они просто еще не успели вернуться. Дин Хао сказал: «Кстати, как продвигаются похороны главы Ли Цзяньи и мастера Цаншеня?» «С этим уже почти должны были закончить», — Лэн Исюань кивнула и сказал: «Ответственность за погребение лежит на мне, мастер дядя. Мы уже почти собрали останки всех учеников, что погибли, защищая секту. Лишь некоторые все еще. Мы похороним их в древней общей могиле для героев секты». Дин Хао вздохнул, кивнул и сказал: «Жизнь – это безжалостная шавка, время не щадит никого. Слезы гордых сынов и дочерей секты, кровь, пролитая юными гениями, погибшие мечники и воины никогда не должны быть забыты. Секта Пытливого Меча не должна забывать стальные души и кровь тех, кто ее защищал. Когда составите список погибших героев и сделаете монумент в их честь, я лично вырежу на нем их имена». Глаза Лэн Исюаня покраснели. Он кивнул. Атмосфера вдруг накалилась. «Через 4 дня мы вместе проводим героям секты в загробный мир», — медленно проговорил Дин Хао. «Тогда же все главы малых сект, что участвовали в нападении, должны прийти и молить о прощении и наказании». Все согласились. «После похорон и упокоения героев мы начнем нашу месть», — четко проговорил Дин Хао. «Школа Чистого Мира, секта Звездопада и секта Грома навсегда исчезнут с лица земли. Все демоны, что во время битвы посмели подойти на 50 километров к горе Пытливого Меча, будут изничтожены». Когда разговор зашел о мести, у собравшихся забурлила кровь. С тех пор, как Дин Хао перебил воинов секты, разделяющего небеса меча, прошло уже 6 дней. Все это время ученики Пытливого Меча готовились к отмщению. Секту уже почти восстановили, раненые встали на ноги, оставалось только похоронить погибших героев, и адское пламя мести наконец разгорится. Каждый еще живой ученик секты Пытливого Меча поклялся погибшим героям, что этот день однажды настанет. Обсудив еще кое-какие дела, люди разошлись. Под конец Ван Цзюэ Фэн еще раз попробовал уговорить Дин Хао стать главой секты, но снова улыбнулся и уважительно отказал. Ван Цзюэ Фэну ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и уйти. Он понимал, что, если Дин Хао что-то решил переубедить, его будет очень сложно. «Кстати, у меня есть для тебя одна хорошая штука. Найти безлюдное место и попробуй ее использовать, это весело». Дин Хао передал Ван Цзюэ Фэну кольцо хранения и что-то прошептал ему на ухо. От удивления тот разинул рот. Разобравшись с этими мелочами, Дин Хао нашел время навестить Цзиинцы. За последние несколько дней, проведенные в секте пытливого меча, девушка узнала и увидела много нового. Для нее все это был свежий опыт. Она часто общалась с Инцзуима из долины небесного звука. Девушки неплохо сдружились. В свою очередь Инцзуима подробно разузнала о том, через что прошел Дин Хао и остальные на поле битвы сотни святых. Каждое новое известие с почти мифического поля боя стабильно шокировало Инцзуима. Глава долины небесного звука твердо решила, что для процветания ее фракции нужно сотрудничать с сектой пытливого меча. Пообедав с обеими дамами, Дин Хао направился дальше. Он навести зал божественной травы, где работала Симэн Цэньсюэ. Прежний мастер зала божественной травы погиб в битве, а вместе с ним и все старейшины, так что сейчас Симэн Цэньсюэ была вторым после Дин Хао мастером алхимии во всей секте. Стоило ей оправиться от комы, как она сразу же поспешила приступить к работе. Сейчас на ней держался весь зал божественной травы. В будущем она станет его новым лидером. «Учительница Симэнь, вы еще не до конца оправились. Почаще отдыхайте». Дин Хао невольно беспокоился за эту деликатную, но сильную женщину. Симэнь Цэньсюэ, не прерывая работы, в ответ только покачала головой. Дин Хао проверил ее пульс, удостоверился, что она уже почти вылечилась, и ушел. Он прекрасно понимал, что Симэнь Цэньсюэ любила секту больше кого-либо, включая его самого. Покинув зал божественной травы, Дин Хао тихо навестил еще несколько мест. На вершине высокого дерева он нашел Си Юэ, которых наелся мистических камней и теперь отдыхал на солнце. Покачав головой, Дин Хао схватил его, превратился в сгусток света и устремился к огромному кристаллу в земной бездне. Глава 609. Очередная провокация. «Мяу, это ты мне такой подарок приготовил? Спасибо, выглядит очень вкусно». У Си Юэ загорелись глаза, когда он увидел огромный мистический камень. Кот сразу же бросился на него, пытаясь откусить кусочек. «Мяу, так не получится, нужно трансформироваться, чтобы его съесть». Вскрикнул толстый кот, и сразу же его голова увеличилась до нескольких десятков метров. Гигантский рот Си Юэ приготовился откусить огромный кусок камня. «А ну перестань, толстяк!» Лицо Дин Хао помрачнело. Он спешно схватил кота за шкирку, дал ему щелбан, чтобы он уменьшился до своего обычного размера, а затем раздраженно сказал: «Этот мистический камень не для еды, мне он нужен целым. Достань лучше каменных марионеток из своего мешка хранения, Дреймон». Си Юэ угрожающе побурчал, попробовал брыкаться и наконец сдался. Он начал доставать из артефакта хранения у своего живота несколько сотен каменных гигантов разного ранга, попутно обиженно приговаривая: «Сам ты Дреймон, вся твоя семья Дреймоны. Мяу, я уже говорил не бить меня в голову. Ха-ха, ничего, скоро сможешь продолжить загорать». После того, как кот вытащил все марионетки, Дин Хао схватил его за хвост и выкинул с помощью своей силы властителя боевых искусств прямо из земной пропасти. «Мяу, Дин Хао, ты злодей, зачем я вообще с тобой общаюсь?» Жалобно закричал толстый кот, улетая все выше вверх. Дин Хао его проигнорировал. Ему нужно было поработать над остальными каменными марионетками, кот здесь будет только мешать. Разместив на гигантском мистическом камне кое-какие формации, Дин Хао принялся за работу. Тянулось время. Спустя сколько-то дней защитная формация секты снова оповестила о надвигающейся атаке. Дин Хао прервал работу и посмотрел вверх. Он уже закончил работы над тремя оставшимися титаническими марионетками и переделал половину из 108 марионеток начальной стадии короля боевых искусств и начальной стадии властителя. Работа продвигалась быстро. Кто-то совсем страх потерял. Вздохнув, Дин Хао превратился в сгусток света и вылетел из земной пропасти. «Ха-ха, а ну выходи, Дин Хао, перед тобой сам великий старейшины секты Тысячи Глубин. На поле битвы сотни святых ты, может, и был повелителем, но здесь ты еще слишком юн. Если хочешь жить живо, отдай все свои добытые сокровища, а иначе в секте пытливого меча не останется даже кур и собак». Перед сектой пытливого меча парило несколько десятков человек. Руководил ими седой бородатый старик с орлиным носом в темной как смоль мантии. Будто ночью он стоял посреди неба, распространяя вокруг тираническую ауру, которая покрывала почти всю гору пытливого меча. Золотистая формация блокировала его черное сияние на подступах к самой секте. Стоявший рядом со стариком юноша что-то громко кричал, поддерживая его. «Если ты не выйдешь, я лично с тобой разберусь. Я уже 30 лет как ничего не выходил лично на бой, но стоит мне взяться за дело, как вся жизнь вокруг будет уничтожена. Дин Хао, я признаю, что ты гений, если хочешь жить, то просто делай, что тебе велят. Увидев, что ученики секты Пытливого Меча все не выходит, старик разозлился и поднял голос. Такой уважаемый человек, как он, соизволил навестить захудалую секту на краю мира, а тамошние муравьи все еще даже не вышли ему на поклон, да еще и посмели разместить перед ним какую-то формацию. Они серьезно нарываются. Но не успел голос старика затихнуть, как вдруг: «Масть свою изничтожишь». Из золотистой завесы вдруг показался сгусток яркого света. В руке он сжимал ржавый меч. Бум! Прошлась волна ужасающей энергии. Старик с орлиным носом не успел даже среагировать, прежде чем превратился в кровавый туман. Нескольких стоявших за его спиной мастеров секты Тысячи Глубин разорвало вместе с ним. Погибли они мгновенно. Только крикливый юноша, благодаря одной только удаче, смог уцелеть. Его охватил ужас. Великий старейшина был властителем боевых искусств 2-го этапа, первым мастером секты Тысячи Глубин. С собой он взял еще несколько властителей. Такая великая армия должна раздавить всю снежную провинцию, но всех их убило одним ударом меча. Это Дин Хао. Юноша узнал в возникшем мечнике сумасшедшую саблю, безумный меч Дин Хао. Он сам был одним из тех, кому посчастливилось уйти живым с поля битвы сотни святых. Там он побывал на древней дороге на запад, а потому знал, что Дин Хао забрал себе множество сокровищ из божественного сада. Вернувшись в свою секту, юноша сразу же доложил о случившемся. Расследование выявило, что секта Пытливого Меча из Снежной провинции была мелкой и незначительной фракцией. Тогда же все загорелись жадностью и захотели отобрать у них божественные травы. Кто бы мог подумать, что у юноши душа ушла в пятки, когда он посмотрел на ржавый меч Дин Хао. Взгляд безумной сабли, сумасшедшего меча был ледяным, а юноша закрыл глаза. Ему показалось, будто в него как молния просочился невероятный холод. Его разум опустел. Он потерял сознание и свалился с неба. Пенг. Талантливый король боевых искусств 6-го этапа из секты Тысячи Глубин разбился насмерть. Дин Хао удивленно посмотрел на него. Он не ожидал, что мальчишка окажется настолько пугливым. Убрав ржавый меч, он достал и проглотил пилюлю возвращения мистического, чтобы восстановить ци, потраченные после использования высшей силы ржавого меча. Затем Дин Хао превратился в сгусток света и вернулся в земную пропасть. Секта вновь успокоилась. Прошло несколько минут. В небе засияло несколько сгустков света. Они молниеносно примчались к горе Пытливого Меча. Что это? Почему здесь витают остатки такой мощной ауры? Неужели мы опоздали? Кто-то забрал сокровища раньше нас. Силуэты застыли посреди неба. Они были облачены во внушающую серебряную броню. Все они стояли на большой серебряной платформе в форме щита. А это еще что? Секта серебряной брони тоже заинтересовалась ценными травами Дин Хао. Со стороны послышался голос. Мелькнуло красное сияние. Появилось несколько красивых женщин в красных одежках. Их лица были холодными, а глаза сияли убийственным намерением. Ха-ха-ха. Кто бы мог подумать, что прибудет и секта серебряной брони, и дворец красной музыки. Поразительно, что жалкая секта Пытливого Меча привлекла столько внимания. Ха, загорелось еще одно, черное сияние. В 1000 метрах над горой Пытливого Меча появилось несколько десятков человек. Руководили ими 4 призрачных белолицых силуэта, вокруг которых слышались пугающие, мрачные завывания. 4 великих призрачных властителя секты Короля Призраков. Кто бы мог подумать, что вы снизойдете до того, чтобы навестить ничтожную снежную провинцию, нахмурившись, сказала мастер из Дворца Красной Музыки. Хе-хе-хе-хе, мы ведь не могли упустить сокровища Божественного Сада, сказал один из призрачных властителей. Секта Серебряной Брони послала отряд Божественного Серебряного Щита, а ваш собственный Дворец Красной Музыки выделил 4 цветочных богинь вместе с драгоценной красной пылью 10 ног. Мы не идиоты, чтобы вам уступать. Хватит трепаться, вон сколько нас тут собралось, кто в итоге получит все божественные травы. Холодно хмыкнул рослый воин в серебряной броне. Кто выживет, тот и получит. Холодно засмеялись 4 великих призрачных властителя. Бродячие призраки, вы сейчас серьезно хотите начать войну с моей сектой серебряной брони? Хмыкнул высокий воин в серебряной броне. Мы не против перерезать вас, серебряные черепахи, и взять все сокровища себе. Рассмеявшись, ответил один из 4 великих призрачных властителей. Пока они говорили, атмосфера все накалялась. «Подождите, сперва найдем Дин Хао и заберем у него божественные травы, а уж потом будем делить сколько кто заслужил. Если мы сейчас друг друга перебьем, то только сделаем одолжение муравьям из секты Пытливого Меча», — сказала дама из Дворца Красной Музыки. «Если будем медлить и сюда прибудут другие могущественные фракции, то в какой-то момент нам может ничего не достаться. Пусть сперва вырежем этих муравьев, а затем и вас, серебряные черепахи». Рассмеявшись, один из четырех великих призрачных властителей пугающе усмехнулся и устремился на секту Пытливого Меча. Бум! Материализовался золотой барьер. Властитель врезался о него и отскочил назад. Хм, неплохо, сильная защитная формация. Ее создал настоящий мастер. Дама из Дворца Красной Музыки удивилась. До этого момента она совершенно не замечала защитного барьера вокруг горы Пытливого Меча. Ха, какой еще мастер, неужто они думают, что жалкая формация сможет меня остановить? Разозлившись, призрачный властитель покрылся темным сиянием и ударил по золотистому барьеру. По формации прошлись волны. Тем не менее, даже после этого золотистая стена продолжила стоять на месте. Вдруг она сама среагировала, и из нее показался золотистый силуэт. Выйдя из-за барьера, он застыл посреди воздуха. Это был Дин Хао. «Совсем вам жить надоело», — разозлившись, сказал он. Все это уже стало его утомлять. Дин Хао был занят работой над каменными марионетками, как вдруг опять прозвучала тревога. У него не было времени, чтобы каждый раз разбираться с грабителями. Еще столько всего нужно сделать. После окончания работы над каменными марионетками Дин Хао планировал переписать техники из Дома Небесной Сабли и Абсолютного Меча для учеников секты Пытливого Меча, построить новый медицинский сад. «Ты кто такой, мальчишка? Скажи Дин Хао, чтобы он выходил». Когда один из властителей увидел, что появившийся юноша в лазурной мантии был всего на стадии великого предка, он сразу отнесся к нему с пренебрежением и даже протянул руку, собираясь схватить и с пытками допросить. Дин Хао даже не уклонился. Прежде чем рука призрачного властителя до него дотянулась, Дин Хао разгорелся силой властителя боевых искусств 5-го этапа и ударил кулаком. Бум! Разлетелся кровавый фонтан. Властитель секты призрачного короля, к всеобщему шоку, вдруг превратился в мясную котлету. Глава 610. Упокоение героев. Из тела выскочил и попытался убежать темный огонек, но в ту же секунду из секты Пытливого Меча мелькнула белая молния, схватив темную душу. Она материализовалась в бешеного толстого кота. В предвкушении облизнувшись, кот разом проглотил ее. Душа направилась прямо в его живот. «Молодец!» – похвалил его Дин Хао. Си Юэ в ответ развернулся к нему задом и сказал: «Мяу, не разговаривай со мной, у тебя рот воняет». Меж тем мастера из больших сект ошалели от удивления. Все произошло слишком быстро. К тому моменту, как они осознали смерть одного из четырех великих призрачных властителей, помогать было уже поздно. «Мальчишка, как ты посмел убить воина нашей секты короля призраков? Ты за это ответишь». Когда остальные призрачные властители пришли в себя, их сразу охватила бешеная ярость. Они превратились в плотный черный туман и как безумные помчались на Дин Хао. Они думали, что тот призрачный властитель погиб только потому, что недооценил своего врага. Дин Хао даже не обратил внимания на эту троицу. «Умрите!» Его глаза засияли убийственным намерением. Схватившись за ржавый меч, Дин Хао без промедления пробудил высшую силу клинка. В ту же секунду меч загорелся серебром, напоминая сошедшее на землю божество. Казалось, среди неба и земли засияло новое солнце. Ржавчина покинула клинок и превратилась в пугающий красный водоворот вокруг блестящего кристально чистого лезвия. Дин Хао взмахнул мечом. По миру прошлась невидимая сила. Три мрачных силуэта из черного тумана резко замерли посреди воздуха. Дымка развеялась, открывая самих призрачных властителей. Их бледные лица выражали настоящий ужас. Пенг-пенг-пенг. Прозвучали три взрыва. Всех трех властителей секты короля призраков разорвало в районе пояса. С неба посыпался порошок. Мяу. Си Юэ превратился в сгусток света и без капли сожаления проглотил их души. «И это у меня изо рта воняет? По крайней мере, я не ем души прямо во время битвы», — усмехнулся Дин Хао. К этому времени под языком у него уже плавилась пилюля возвращения мистического. Превратившись в поток тепла, энергия растеклась по его костям и конечностям, восстанавливая ци, что он использовал, пробудив ржавый меч. «Я с тобой не разговариваю», — махая своим пушистым хвостом, Си Юэ посмотрел на стоявших неподалеку воинов Дворца Красной Музыки и секты Серебряной Брони. В глазах кота они не были величественными мастерами из другой провинции, но очень вкусным блюдом из кучки душ. Меж тем и мастера секты Серебряной Брони, и дамы из Дворца Красной Музыки будто окаменели. Они были удивлены и предельно напуганы. По их спинам бежали мурашки. А небеса, как это вообще возможно? Четыре призрака были властителями боевых искусств. Если бы им самим пришлось с ними сражаться, то максимум вышла бы ничья. В то же время юноша в лазурной мантии порубил их как мусор. Перед ними они были абсолютно беспомощны. Юноша был неостановим, а меч, его меч, в этом мече точно чувствовалась аура высшей силы. А еще был этот толстый кот, настолько быстрый, что они даже не смогли за ним уследить. Сейчас он смотрели на них как на телят, которых вот-вот должны были прирезать к пышному обеду. Так кто такой этот юноша? Небесный бессмертный или монстр? Дин. Дин Хао, у молодого воина из секты Серебряной Брони от страха задрожали зубы. Вздрагивая, он сказал: это, Дин Хао. В головах прибывших мастеров будто разорвалась бомба. Дама из Дворца Красной Музыки посмотрела на свою младшую ученицу. Судя по ее онемевшему лицу, этим ужасающим богом смерти, юношей в лазурной мантии действительно были Дин Хао, которого они сами раньше считали просто толстой овцой. Вдруг мастера секты Серебряной Брони и Дворца Красной Музыки поняли, что не смеют даже пошевелиться. Когда на них падал взгляд Дин Хао, они чувствовали на шее косу бога смерти. Дин Хао одним ударом меча порубил трех властителей боевых искусств из секты Короля Призраков. Более того, это вышло у него настолько легко, что казалось, он просто прирезал пару куриц. Спустя всего два удара ситуация кардинально переменилась, и теперь это не они были охотниками, а Дин Хао жертвой, но наоборот. Цветочные богини из Дворца Красной Музыки попытались выдавить улыбку, чтобы разрядить атмосферу, но вдруг обнаружили, что мышцы их лиц как задеревенели. «Вы меня искали?» — сжимая ржавый меч, спросил Дин Хао. «Мы, это все, недоразумение». Воины больших фракций, смотревшие свысока на секту пытливого меча, теперь не могли выговорить ни слова. «В этот раз я оставлю вас в живых, но только за тем, чтобы вы рассказали остальных большим сектам, что меня лучше не беспокоить. Мое терпение очень ограничено. Если кто еще посмеет объявиться перед моей сектой, я его на куски порублю». Пристально смотря на них, Дин Хао отчетливо проговорил каждое слово. «Поняли? Поняли». Мастера секты Серебряной Брони и дома Красной Музыки кивнули как курицы, клюющие рис. Они и думать не смели противиться приказам самой смерти. «Хорошо, а теперь проваливайте», — нетерпеливо махнул рукой Дин Хао. Словно заключенные после амнистии, воины обеих сект облегченно вздохнули и развернулись. «Стоп!» — вдруг что-то вспомнил, — крикнул Дин Хао. Обе группы сразу же перепугались и застыли посреди воздуха, после чего медленно повернулись назад, опасаясь, как бы Южный Жнец не передумал. Атмосфера была такой напряженной, что у некоторых затряслись поджилки. «Снежная провинция и так в последнее время неспокойна, не хватало нам еще людей из других провинций. Скажите всем, кто уже здесь и кто думает сюда прийти, чтобы в течение 10 дней покинули провинцию, а не то пусть потом не жалуются, что я безжалостный». Слова Дин Хао наполнились убийственным намерением. «Все, проваливайте». Мастера обеих сект расслабились и немедленно убежали. Секта Серебряной Брони умчалась на своем божественной серебренном щите за горизонт, в то время как дамы из Дворца Красной Музыки рассыпали драгоценную красную пыль 10 ног и устремились на ней вдаль. Провожая взглядом войска больших фракций, Дин Хао медленно выдохнул. Пока что атаковать Снежную провинцию приходили лишь фракции среднего эшелона, по-настоящему великие секты до сих пор не появлялись. Он легко мог разобраться с властителями боевых искусств 2 го этапа и без ржавого меча, но решил оставить немного высшей ауры, чтобы в случае чего запугать потенциальных врагов. Снежная провинция сейчас и так была неспокойна. Меньше всего Дин Хао хотел, чтобы воду мутили еще и иноземные воины. В мгновение ока пролетело 4 дня. Сегодня солнце ясно сияло на безоблачном небе, дул нежный ветерок. Великую формацию, которая скрывала секты от посторонних глаз, наконец убрали. Исчез и камень возле бассейна очищающего меча. С восходом солнца на кладбище прошлых поколений секты пытливого меча воздвигнули монумент высотой в 33 метра из желтого камня. Он выглядел как меч без рукояти, возвышающийся в небеса. Монумент был гладким, на нем были вырезаны имена более 1000 человек, погибших, защищая секту во время Великой битвы. Несмотря на то, что выглядел монумент простовато, из него сочилась божественная аура. Некая странная сила вокруг него покрывала все кладбище. Только те, кто в свое время побывал в городе лживого бога, знали, что сделан он был из тамошнего камня, который простоял многие сотни тысяч лет, не разлагаясь под напором дождя и ветра. Этот камень будет стоять вечно, выгравированные на нем имена никогда не исчезнут. Кладбище стало плотнее. К многих погибшим героев секты Пытливого Меча прибавилось еще тысяча новых могил. Среди них, прощаясь со своими учителями и друзьями, собрались живые ученики. Людей было много, все они носили белоснежные мантии. Собравшиеся скорбели. Атмосфера была мрачной. За монументом располагалась могила Лицзянья и Лолань. Тел в ней не было, только одежда, а вместе с ней могилы Ци Цаншеня и Танфуя. Многие не понимали, почему Танфуй заслужил такой чести, так что в итоге Динха и Лиланю пришлось рассказать жестокую правду о жертве Танфуя ради секты Пытливого Меча. Ученики ее приняли, поняв печальный, но мудрый план трех великих мастеров. Динха в итоге не исполнил последнюю волю Танфуя и рассказал всю правду. Прощание с мертвыми дает силу живым. Сейчас вся секта Пытливого Меча скорбела, вспоминая погибших героев. Провожая мертвых, громко звенел печальный колокол. Цзинчинь Цзи из великого громогласного храма лично прочитал провожающую молитву, укрывая погибших буддистским светом. Главы города разрушения небес, долины небесного звука, школы чистого ума и других фракций пришли в секту Пытливого Меча, чтобы выразить почтение Ли Цзянье, Ци Цаншеню и остальным. Все великие фракции понимали, сейчас лучше держаться секты Пытливого Меча. Многие из фракций все еще не получили новостей о своих учениках с поля битвы сотни святых, будь то Дао Цинчен, Мяинь, Лейтинчань, многие другие. Вдруг со стороны горы раздался звон.